Глава 29. О волчьем клане, его главе, а также о сигарах, бассейне и прочих удовольствиях простой жизни. День перевалил за середину, и снова началась наша работа. Мы – хищники темного времени суток, охотящиеся на сумрачных монстров. Отряд номер 2 – машина силовых захватов 27-го полицейского участка Зеленого сектора. Мы – кошмарный сон преступников, длань неминуемой кары, ну и так далее. Все это я повторяла себе, стоя в выглаженной форме за могучей спиной Буча. Здесь было спокойнее. Диего нажимал звонок, подвешенный справа от огромных въездных ворот, и невозмутимо изучал территорию, подмечая детали. От меня он ушел глубокой ночью, и с тех пор мы не перемолвились ни словом. Только изредка, на короткие, краткие, как выстрел, моменты встречались взглядами. Несмотря на внешнюю холодность, я чувствовала его реальное тепло каждой клеткой тела. И этого было достаточно. Джок тоже держался отстраненно. Похоже, извинения Фаворы не до конца заживили его сердечную рану. А если добавить к этому надрывные, мечтательные вздохи Вита и тоскливые взгляды, которые леопард посылал в неведомую даль, то, можно сказать, с серьезной долей уверенности, весь отряд пребывал не в лучшей своей форме, а конкретнее в любовном раздрае. Кроме Буча. Тот уже пару раз за день успел потоптаться по тонкой душевной организации обоих не случившихся героев-любовников – вампира и леопарда. А что еще опаснее, не было похоже, что он собирается останавливаться на достигнутом. «Вита!» С сочувствием в голосе прогудел полутролль, пока мы ждали ответа на звонок. «А если она от тебя вестей ждет? Надеется, что ты ей напишешь? А что, прямо в холмы? Что-нибудь простое, но романтичное? Типа, как дела, моя принцесса?» «Я его когда-нибудь прикопаю», — прошипел леопард, вытягиваясь струной и дергая подбородком. «Позови меня! Я тебе помогу!» — мстительно буркнул Джок. К беде вампира Буч успел детально изучить отчет Диего о ночном позорном захвате дома психолога. Особенно все, что касалось передачи трусов и печально малом количестве времени, прошедшем между попаданием вампира в дом и последующим его бегстве в неполной форменной комплектации. За обедом Буч считал секунды и пытался расспросить меня, выглядела ли девушка довольной. «Тш!» — оборвал их препинание Фавора. «Прекращаем нерабочие разговорчики. Сюда идут». Мы стояли на въезде в городской дом клана Дюранов. Гигантская стилизованная морда волка с подозрением взирала на наглых полицейских с верхнего обрамления кованых ворот. С точно таким же выражением пялились на нас двое охранников, приближающихся по дорожке от дома. Одного из них я, кажется, видела в клубе «Корона», когда Вита впервые отследил запах охотника на менталистов. Шли мужчины не спеша, долго. Объем придомовой территории волков сделал бы честь иному загородному поместью, а мы ведь находились в городе. «Кто такие? Что надо?» — лениво спросил первый. Хотя мы обмундирование и оружие вроде бы не прятали. «Второй отряд 27-го участка полиции». Миролюбиво, даже несколько зеркально расслабленно, ответил Фавора. «Мы с ордером на задержание. Ищем мисс Кларису Дюран». Здоровяки, солидно выглядящие в одинаковых темных костюмах с эмблемами скалящихся волков на рукавах, переглянулись, одновременно пожали плечами и снова уставились на нас. «Ее здесь нет?» «Парни, услышьте нас, мы с ордером, и пока мирно хотим зайти, проверить, нет ли мисс Дюран дома. В случае ее отсутствия мы тихо уйдем. А вот если не пустите, мы вызовем подкрепление и зайдем в дом весьма варварским способом. Зачем солидному бизнесмену, коим несомненно является Гордон Дюран, проблемы в виде полицейского штурма и последующей шумихи в прессе с душераздирающим описанием разбитых на осколки статуэток обнаженных нимф. Нимф здесь нет. После нашего увлеченного поиска мисс Кларисы по всему дому останутся только мелкие осколки от домашнего интерьера, и уже никто не сможет разобраться, были нимфы или нет. Мне нравится образ голых нимф, а вам? Диего поднял вверх и помахал в воздухе листком с яркой официальной плашкой ордера. Сомневаюсь, что эта бумага разрешала разнести безнаказанно в щепки огромный дом, но командир выглядел вполне убедительно. После пятиминутного постукивания по клавишам коммуникатора, задумчивого хмыкания над приходящими сообщениями и недовольных вздохов, старший из пары нехотя отпер замок. И мы, под пугающий, шипящий звук открывающейся калитки, прошли на частную землю клана. Диего шел первым. Потом наш следопыт и мы с Бучем. Замыкал, как обычно, Джок. Признаться, больше всего я опасалась оказаться рядом с Вита. Утром отнесла в стирку все белье, дважды сходила в душевую, истерев себя мочалкой до красноты. Выходила, сияя, как созревшая помидорка. А все равно не было уверенности, что полностью смыла запах фаворы. Меня лично его аромат преследовал. Только задумаешься о чем-нибудь. И оп, вздрагиваешь. Кажется, тигр рядом. Но Вита не реагировал. Его окутывал кокон из меланхолии и раздражения. В мою сторону он почти не смотрел. Так что ночного сумасшествия, как и изменений в моем статусе, никто не заметил. Зато ко мне утром пришло просветление. Не поспешила ли я? Приняла ли самостоятельное решение? Или под давлением обстоятельств? Тем более, что арестовывать меня никто не явился. И это напрягало. Все шло к тому, что Владимир не собирался сдавать меня властям, а готовился шантажировать. Вот только кроме полицейских тайн у меня других не было. Смогу ли я предать отряд ради собственного выживания? Не хочу даже думать об этом. Я поежилась и словила внимательный взгляд Бучи из-за плеча. Жук, даже спиной умудряется чуять мои сомнения. Аллея свернула за могучий дом из серого камня, и мы внезапно вышли на просторную поляну с длинной чашей бассейна, столиками, накрытыми белоснежными скатертями, и рядом шезлонгов. За одним из столиков сидел тучный крупный мужчина с недовольным одутловатым лицом, способным сквасить молоко в секунду. Метрах в пяти темнели униформы телохранителей. Они пытались удержать на лицах холодную отстраненность, при этом отчаянно косили в нашу сторону. Оборотни, что с них взять? Любопытные и эмоциональные сверхмеры. Диего Фавора, второй ночной отряд. Представился наш командир, подходя к сидящему почти вплотную. «Ай, да знаю уже!» — махнул лапищий хозяин. Вблизи стало заметно начинающееся облысение на темечке, слышно тяжелое дыхание, скорее всего, из-за избыточного веса. Но все это никак не уменьшило самомнение мужчины. Меня окинули сальным взглядом и пренебрежительно хмыкнули. Похоже, я не дотягивала до некой эстетической планки, и была признана недостойной внимания. А я не расстроилась. Гордон Дюран, насколько я понимаю. Невозмутимо продолжил Диего, так и не дождавшись представления от хозяина дома. Он самый, хохотнул толстяк и указал Фавори на соседний стол. Присаживайся, командир. Ты кто по зверю? Вопрос был дико некорректен при первом знакомстве. Но Диего ответил. Тигр. «Клан Фавора, старший сын, мы к вам по делу, так что вряд ли засидимся. Ищем вашу дочь, Кларису Дюран». «Старший сын, знаешь законы, а выказываешь такое неуважение. Садись, тигр, или я пожалею, что пригласил вас на свою территорию. А когда я жалею, настроение портится у всех. Я здесь не по делам кланов, мистер Дюран, а пришел с ордером и командой, которую хлебом не корми, а дай перевернуть пару кварталов вверх дном за неподчинение властям». Некоторое время они сражались взглядами, пытаясь продавить один другого. В ментальном поле две волны шли фронтом на фронт, но прервали их самым неожиданным образом. «Дорогой, Посмотри, как я ныряю. В бассейне плюхнула. Из воды показалось гибкое девичье тело, вытянутые руки и обнаженная золотистая спина. Когда вынырнула и тут же скрылась под воду роскошная объемная попа, на несколько секунд зависли все. Красиво, но немного неприятно, учитывая, что Диего тоже посмотрел на прекрасную пловчиху. Не то чтобы я ожидала его полной импотенции на других дам после нашей ночи, но сама ситуация вдруг показалась досадной. Пришлось напомнить себе, что мы не давали взаимных обетов, и, строго говоря, фавора может свободно поддерживать любое количество интимных связей, не нарушая никакого слова. Да что ж такое? О чем я думаю на задании? Патриция, моя спутница, намекающе рыкнул Гордон Дюран. Многие оборотни, собственники, насколько помню, волки именно такие. Но дама не собиралась щадить чувства своего любовника. Она перевернулась и, как мне кажется, даже немного выгнулась в пояснице, демонстрируя над водой грудь прекрасной формы и впечатляющего размера, укрытую от мира лишь тонкими тесемками и парой крошечных тканных треугольничков. Буч поймал мой ошарашенный взгляд и подмигнул. Кажется, даже у раздраженного Вита немного улучшилось настроение. По крайней мере, он как-то немного увеличился в росте и стал выглядеть неотразимо браво. «Пат, вышла из бассейна! У нас гости!» — рявкнул глава волчьего клана. «Ох, мистер, не факт, что это решение. Неужели вы не замечали, как некоторые девушки умеют из простого покидания бассейна сделать настоящее шоу? Особенно, когда им хочется произвести впечатление на публику. А Патриция была именно из таких. Дальше два события произошли одновременно. Из воды, окутанная бриллиантово искрящимися брызгами, показалась удивительной красоты и фигурной щедрости особа. Она шагнула на ступеньку, высоко вздымая бюст с победно торчащими сосками, а Диего отвернулся, возвращаясь к собеседнику. «Итак, знаете ли вы, где в настоящее время находится Клариса Дюран, ваша дочь?» «Хм, командир, ты мне нравишься!» Глава 30. О злых волках, не менее злом тигре и моей добродетели. Глава клана поднялся со стула и с неожиданной плавностью пошел в сторону Патриции. Легко, игриво, грузное тело с выпирающим животом двигалось настолько ловко и демонстрировало такие впечатляющие мускулы на плечах, что я едва удержала челюсть. Под жиром прятался железный каркас мышц. Гордон Дюран не просто так контролировал самую агрессивную семью города. Это был постаревший и разленившийся в комфорте, но хищник. Он подхватил шезлонка и набросил на плечи любовницы халатик, плотно запахнул и с удовольствием шлепнул по попке. Та нежно ахнула. По традиции оборотни не стеснялись обнажения. В некоторых стаях в период природного гона они бегали целыми группами, голыми, по закрытым лесным угодьям, и комплименты телу считались вполне приемлемыми, особенно во время флирта. Зато пристально рассматривать чужого официального партнера не поощрялось. Диего показал уважение к чужой связи и заодно полный контроль над инстинктами. Остальные парни тоже отвели глаза, но сильно позже. Да что там, даже телохранители зависли на несколько долгих секунд. Похоже, Дюран то ли издевается так, подчеркивая чужие слабости, то ли оценивает силу гостей. А возможно, и то, и другое разом. «Эта красавица — близкий мне человек», — сказал он, обнимая девушку за плечи. «Но дети мне еще ближе, чем Патриция. Любого за них порву. Говорите, у вас есть ордер? Ну, ищите мою Кларису, разговаривайте с ней. Но знайте, я свою малышку вытащу из ваших застенков за считанные часы, как позавчера забрал сына». Он внимательно изучал реакцию на свои слова по нашим лицам. Но вряд ли что-то увидел. Я помнила инструкцию Буча. Если идут разговорчики, жди реакцию командира. Диего скажет «жмите руку», значит жмем. Бейте в лоб, сразу бьем. Поэтому я спокойно занималась своим делом. Сканировала присутствующих на проявление необычных, подозрительных эмоций. Пока все было спокойно. Несмотря на то, что хозяин дома угрожал, сам он не злился. Просто демонстрировал, кто на этой территории самый большой босс. «Повторяю вопрос», — сказал Диего. И вокруг него белым облачком взметнулась активированная магия. Похоже, он собирается проверить слова собеседника. «Клариса Дюран в настоящее время находится в этом доме?» «Нет». «Вы знаете, где она находится?» «Понятия не имею. Гуляет где-то. Если скажете, по какому вопросу, передам, что вы ее ищете». «Эту информацию мы сообщим мисс Кларисе лично», — ответил Фавора. «Всего доброго». Когда Дюран отвечал на второй вопрос, эмоции полуфейри сверкнули коротким удовлетворением. Похоже, слова были не совсем искренними. «Жаль, помочь командиру не могу». На эмоциональном поле опытный волк выдавал сплошное густое равнодушие с легкими, плохо идентифицированными всплесками. Знал. Знал, что кто-то из команды менталист и сдерживался мастерски. Значит, девушки нет сейчас дома, но ее отец подозревает, где она находится. Надо уходить. А у меня остается ощущение какой-то недосказанности. Сегодня утром я внимательно еще раз прочла записи распорядителя Биноуза, и небольшая деталь из его показаний грызла меня занозой. «Вопрос напоследок», — не выдержала я, тут же получив удивленный хмык волка и поднятую бровь от Диего. «Крысы говорят, что вы не ладите с ними в последнее время, задеваете их. Можно узнать причину?» «Это кто?» После небольшой паузы спросил у Фаворы волк, дернув массивным подбородком в мою сторону. «Мой менталист. Она юная и лезет иногда не туда. Но поддержу ее вопрос. Что за непорядки на улицах, включая нападение вашего сына и его охраны на полицию?» «Эх, не туда ведет. Но он не знает про показания Биноуза. И это моя вина. Надо было исхитриться и, несмотря на нашу показательную холодность, передать командиру всю информацию, даже если она выглядит неважной». «Менталист?» Дюран задумчиво помял узловатой лапищей бедро блондинки. «Ох, помню, в детстве мы развлекались с менталистками. Они такие чувствительные. Только мы им говорить не давали. Кричать, стонать, когда разрешают. Ты бы свою девочку поучил молчанию. Вопрос же глупый. У нас с крысами мир и дружба». «О, а вот сейчас целая волна раздражения. Мы задели за живое. У них явно не все гладко в отношениях с крысами. Я не успела покрутить информацию, как сзади дохнуло тяжелой победной радостью». «Какие гости! Эй, тигр, ты так соскучился, что решил найти причину для встречи? И сам привел мою милашку». Волшебным образом я очутилась на 2 метра ближе к посадкам. Даже в ушах засвистело. Перебросил меня туда, возникший буквально из воздуха джок. Возможно, силой наш ночной верхолаз и не мог сравниться с некоторыми оборотнями, но вот в скорости вполне способен их обойти. Даже сейчас, когда солнце из последних сил пыталось удержаться в небе и сиять остаточным золотым светом. Совсем близко я увидела белое лицо с выступившими розовыми бисеринками пота, словно вампир таял. Ему было непросто, но рука на моей талии ощущалась твердо. Диего с Вита шагнули навстречу появившимся со стороны ворот Крейгу и 2 его спутникам. «Ночной отряд по официальному ордеру», — холодно представился Диего, даже не называясь лично. Наследник волчьего клана ощерил зубы. Он шел то ли подтанцовывая, то ли едва заметно раскачиваясь и покачивая ладонями. «Да мне похеру. Откуда ты, пушистик, Я и так тебя помню. Пришел, значит, на мою землю?» «Крейг!» Предостерегающе рявкнул его отец, и на его волосатой груди забрянчали амулеты. Старший Дюран отпихнул от себя блондинку. Та покачнулась, чуть не упала, но быстро восстановила равновесие и резво побежала в дом, на ходу застегивая халатик. Несколько минут назад глава хвастался, что вытащит детей из участка в течение дня, а теперь, надеюсь, видит, к чему это приводит. Его сын выказал полное неуважение к власти, уверенный, что все ему сойдет с рук. «Бздишь поговорить со мной, как мужик с мужиком?» Не успокаивался младший волк, буравя Диего желтым взглядом. «Плевал я на ваши синие тряпки с эполетами. Девку все равно отымею. Она же всего на 3 месяца. Я ждать не буду. Пусть в кителе на голое тело мне коньяк носит». Он подошел к столу, за которым сидел отец, взял полунаполненный бокал и хлебнул, не сводя глаз с Фаворы. «Да вот, думаю, то ли проучить тебя раз и навсегда, то ли оставить на пожалеть», — процедил тигр. Буч, с трудом поспевающий за утащившим меня Джоком, к моей досаде снова развернулся спиной и напрочь перекрыл обзор. «Эй!» — зашипела я. «Надо их остановить!» Мне не нравилась самонадеянная уверенность, окутывающая волка. Он уже получал взбучку от тигра. В драке у кабинета психолога оба обернулись в полные боевые личины. Диего оглушил противника то ли лапой, то ли швырнув о стену. Я не все детали рассмотрела. Но в любом случае, Крейг сейчас должен был опасаться повторения своего позора перед родителем и его людьми. А вместо этого он лезет на рожон и провоцирует. Должна быть какая-то веская причина этой его бравады и храбрости. Я дернулась, но изящный вампир удерживал меня капканом. Нельзя. Командир уже не под прикрытием. И теперь дело репутации, Ева. Не вмешивайся, молчи. Меня отчаянно затрясло, но пришлось довериться и слушать разговор, выглядывая из-за локтя полутролля. «Я нахожусь на земле своего города, где в любой точке власть закона неоспорима», — спокойно сказал Диего. Пока меня утаскивали, он успел расстегнуть китель, приоткрыв жетон и кобуру. «За оскорбительные упоминания менталиста моего отряда мы выпишем штраф и пришлем его по этому адресу». «Штраф!» — захохотал Крейг, брызгаясь коньяком. «Я эту девочку не унижаю. Превозношу. Эй, Чика, ты понравилась самому крутому перцу этого города и теперь свободна». «В каком смысле свободна?» «Насчет перца понятно. Таковым он считает себя. Это потерявшее берега недоразумение». Между Крейгом и Диего втиснулся старший Дюран, широко развел руки и что-то тихо, успокаивающе говорил сыну. Оборотни перешли на плохо слышное порыкивание, но на всякий случай я начала стягивать беспокойство, которое окутывало одного из охранников, того самого, что был в клубе Корона. Скорее всего, он перешел из команды сына к отцу именно из-за своей эмоциональной нестабильности. Неделю назад его невнимательность позволила нам подобраться ближе к троице и помочь занырнуть Джоку в вип-зону. А сегодня только у него была яркая слабость, которую можно было использовать как оружие, чтобы заразить ею противника. Я скручивала ленты беспокойства, формируя их в веревку для петли, когда услышала рык Фаворы. «Что, пес, ты сделал с моим братом? Повтори!» У меня подогнулись ноги. Я повисла на руке Джока. Так вот, что волк имел в виду, называя меня свободной. Он узнал об Алексе, моем якобы парне, и... Крейг напал на Алекса? Мой друг жив? Меня затрясло от ужаса. Нитка, которую я удерживала разумом, задергалась, натянулась, разрывая то ли мой мозг, то ли охранника. А может, нас накрыло обоих. Потому что наряду с диким звоном в ушах и чем-то мокрым, капающим на губы подбородок, я почувствовала, нет, я услышала шепчущий в голове хриплый, незнакомый мне мужской голос. «Сцепятся, точно сцепятся. Если здесь кокнут офицера Коппера, старик не сможет замять дело. Всех нас повяжут, как свидетелей. Ох, знал я, что добром все не кончится. Еще когда Крейг нанимал павлинь для этой сучки Патриции. Ева, Ева, что с тобой? Меня тряс Джок. Крутилось над головой серое небо. Я только что услышала мысли постороннего человека. Поднялась или прыгнула, я уже не могу понять. На третий уровень. Или даже на четвертый, учитывая отсутствие зрительного контакта с объектом. Значит, все же прыгнула. Прилюдно. И если окружающие догадаются, встречайте меня, холмы. Ева. Нормально. Захрипела я, пытаясь не висеть тряпкой, а встать на ноги. Переволновалась я. Не обращайте внимания. «Защищай недотрогу!» — буркнул Буч и побежал к бассейну, эпицентру назревающей драки. Он стоял спиной и не заметил ни дрожания, ни как жестко я подавила признаки слабости. Капкан на талии стал еще крепче. Вампир сделал пару шагов назад и подпрыгнул. В первое мгновение мне показалось, что мы летим. Перед глазами замелькала зелень. Еще рывок. Что-то хлестнуло меня по лицу, а плечо оцарапала жесткая кора. Не знаю, каким образом, но Джок закинул меня на толстую ветку так, что я оказалась лежащей на ней животом. А сам повис рядом, зацепившись рукой, и в любой момент готовый спрыгнуть, чтобы броситься на помощь остальным членам отряда. Нагрузка с двойным весом днем далась ему тяжело. Он надсадно дышал, чего раньше я никогда не видела. В это время события на поляне разворачивались не лучшим образом. Услышав известие о брате, Диего сдернул с себя жетон, почти кинув его Вита. Таким образом он снял с себя и полицейский официальный статус на чужой территории. Плохо. Очень плохо. Все, что теперь произойдет, останется между оборотнями. Не попадет в протоколы, не станет достоянием общественности. И, судя по мыслям охранника, дальше может случиться все, что угодно. Я все понимала, ясно соображала, но эмоций не было. Мои мысли и переживания проносились эхом, почти не оставляя следа, не задевая меня. Публичный скачок и то, какими жуткими волевыми усилиями я его скрыла, заставляя себя стоять, не падая на землю, не воя от головной боли, все это неожиданно выжгла меня до странной ясной пустоты. А внизу падали на колени и плавно превращались в хищников волки-телохранители Крейга. Если у старшего Гордона не выдержит нервы, и он даст сигнал, то мирное пространство у бассейна превратится вместо кровавой бойни. На самом Крейге лопнула рубашка. Волк в секунды вырос на голову, и буквально забугрился увеличивающимися в размерах мышцами. Шея младшего Дюрана раздалась вширь, а темные короткие волосы стремительно отрастали серыми сваленными прядями шерсти. Похоже, судьба подарила мне шанс увидеть редкую полуформу, которой владели альфы и наиболее сильные оборотни. «Похоже, они тронули твоего жениха. Дело плохо», — яростно прошипел рядом Джок. «Если речь идет о семье и кровной мести, то Диего придется драться. Но увидишь, он им всем задаст, отомстит за твоего парня». «Если бы я была в обычном состоянии, точно рухнула бы с дерева. Мне не нужна месть. Я просто хочу, чтобы Алекс был жив и здоров. Это нечестно, что из-за повернутого на девственницах идиота пострадал мой хороший, ни о чем не подозревающий друг». Хриплое, низкое, стелющееся, как ветер по траве, рычание. Вторая трансформированная фигура выросла внезапно для всех. Отшатнулись охранники, замерли Вита с Бучем. Похоже, никто не подозревал наличие полуформы у Фаворы, не имеющего собственного кланового статуса. А ведь я видела намеки на эти возможности, когда Диего мчал со мной на руках за канканом по ночной дороге. Похоже, пользуясь темнотой, он полутрансформировался, а я и не осознавала, что происходит. Сейчас у бассейна друг на друга рычали два монстра, Они стояли на ногах, но руки, плечи, голова — все было полузвериным. Справа и слева от Крейга поднялись на лапы два его обернувшихся охранника. Спину Диего прикрывали Вита с рукой на кобуре и неподвижный мрачный луч. Секунда, и случится необратимое. Отношения с дюранами окажутся окончательно испорченными. В участок придут разбираться какие-нибудь шишки из холмов. Безвыходная будь она проклята ситуация. «Стоять!» Рык главы клана отчетливо слышен даже нам на дереве. «Я, альфа стаи дюран, приказываю немедленно всем остановиться. Обещаю Диего Фавори справедливое расследование от лица семьи. Превращайтесь в людей! Сейчас же!» Насчет «превращайтесь в людей» звучит многозначительно и очень правильно. Некоторое время ничего не происходит, но затем пара мелких волков растворились в дрожащем мареве обратной трансформации. Для превращения им понадобится пара минут. Фавора тоже принял решение и начал уменьшаться в размерах. Крейг повторил за ним, правда, с небольшим опозданием. Некоторое время противники еще стояли, оценивающе глядя друг на друга, в угрожающих позах. Не похоже, чтобы заявление Гордона их успокоило. Но, по крайней мере, пик опасности остался позади. Дальше начались какие-то разговоры и быстрые обсуждения. Буч, как боевик, остался прикрывать спину Диего. Зато Вита, по кивку тигра, вернул ему значок и принюхался, поводя головой. «Нас с Джоком ищет». Вскоре леопард уже принимал меня на земле. «Ты как, недотрога? Не бойся. Крейг говорит, что Алекс жив. Его немного потрепали в драке, но ничего страшного». Он обнял меня за плечи и вдруг сдвинул брови, шумно вдохнул и зарылся носом мне в волосы. Потом, быстро нагнувшись, уткнулся в плечо и подмышку. Увы, я даже не успела отшагнуть. Не получилось. «Ева!» Вита придвинулся и обжег дыханием ухо. «Ты что, с командиром?» «Проклятие! Никакие часовые купания не помогли. А что я ожидала от отрядного нюхача, оказавшегося слишком близко?» Глава 31. О разумном риске и раненом друге. На Вита положила глаз принцесса Фейри. И если она воспользуется парнем, чтобы узнать побольше информации о Диего, леопард вряд ли сможет сохранить тайну. Можно ли положиться на очарованного оборотня? Конечно, нет. Восторженный воздыхатель сдаст нас прекрасной деве с потрохами и деталями. Я взвесила все еще удерживаемую петлю неуверенности, которую получила от телохранителя. Для Крейга она так и не пригодилась. Ну и развеивать не придется. Ты ошибся. Я мягко обмотала эмоцию вокруг нюхача, пропитывая его дурманящим облаком сомнения, завязывая узелками недоверия к собственным выводам. «Ты ошибся, Вита!» Он заморгал, отстраняясь, посмотрел на меня недоуменно. «Прости, Ева, перенервничал. Забудь, что я тебе сказал. Какие-то глупости в голову приходят». Я покивала. «Мало ли, всякое бывает, понимаю. Нет ничего между мной и командиром, и быть не может. Запах остался от обычных касаний. Ничего серьезного». Понаблюдала, как созданный мною шарф уплотняется на плечах леопарда, и облегченно отступила от него подальше, когда подоспел Джок, и мы отправились к остальным. Волки к этому времени уже пошли к дому, что-то продолжая обсуждать. Гордон держал руку на плече оглядывающегося на меня сына, не давая ему вывернуться из отцовских объятий. Телохранители настороженно прикрывали их спину, оставив только одного, настойчиво показывающего нам на выход. Все завершилось, и можно выдохнуть. Я держалась между Джоком и Бучем, прикусив щеку изнутри, удерживая ясность сознания, не разрешая себе покачнуться. Кажется, мое сближение с Фаворой стало серьезной ошибкой. Я пошла навстречу девичьей слабости, уступила дурацкому трепыханию сердца и опять подставила себя под удар. Нельзя! Нельзя позволить огласку наших отношений, вызвать к себе интерес высших. И постоянно обманывать Вита не получится. Рано или поздно у меня под рукой не будет нужных эмоций. И все, тайна откроется. Мне придется улепетывать с практики, нарезая зигзаги, чтобы не попасть в зону интереса принцессы Квинтериэль. И здравствуйте, новые проблемы с трудоустройством и финансами. Ева. На выходе у ворот Диего придержал шаг, чтобы оказаться рядом со мной. Его челюсть все еще белела на желваках, напряжение сквозило в поворотах головы, в стальном отсвете синих глаз. Оборотень так и не выплеснул энергию в драке, и взгляды Крейга в мою сторону продолжали подливать масло в бушующий в нем огонь. По его кителю трещинами велись длинные разрывы. Вот почему форма у ребят шита и перешита, вся в лентах дополнительно застроченной ткани. Это не украшение, как я сначала подумала, а вынужденная мера после неудачного сброса перед трансформацией или вот таких вот частичных обращений, как у Фаворы. Парни отправляются в участок, загрузят информационный отдел поиском Кларисы Дюран. А нам нужно поискать Алекса. Пока сам его не увижу, не успокоюсь. Ты со мной? Конечно, сказала я. Я сейчас ему напишу и спрошу, он, где он и как себя чувствует. А потом поедем и посмотрим своими глазами. Кстати, тебе не кажется, что Патриция, девушка старшего Дюрана, выглядит несколько подозрительно? Ума не приложу, как подать ему информацию, полученную из мыслей телохранителя. Не могу же я сказать, что прямо во время стычки с волками мужчина поделился со мной сведениями. Из-за внезапно вспыхнувшей симпатии прям вот бросился ко мне делиться, отталкивая Джока. «Патриция?» Диего удивился. Махнул рукой, прощаясь с остальными нашими из отряда. Парни подходили, хлопали командира по плечу, говорили нам поддерживающие слова. А я отвечала, с досадой отмечая, что шлейф неуверенности по-прежнему вьется вокруг Вита. Как вернемся в казарму, надо будет что-то с этим сделать. «Да, блондинка из бассейна». Тигр остановился у дороги, дернул уголком рта, сдерживая кривую ухмылку. Кажется, меня приняли за ревнующую к каждой встречной красотке особу. «Ева, не ищи проблем там, где их нет». «Ну вот же...» «Ладно, вернемся к этой теме потом, попозже, когда я придумаю, как ее подать, с логичным обоснованием». А пока Диего ловил проезжающий канкан, а я написала Алексу, и тот сразу ответил. Сообщил, что чувствует себя отлично. Просто неудачно пообщался с волками. Произошло это, когда он вышел из больницы от моей бабушки. Поэтому врачи оказались рядом, и помощь ему оказали незамедлительно. Друг просил, чтобы я не волновалась, и сообщал, что сейчас он валяется дома. Зализы, в смысле, регенерируют мелкие царапины и больничные швы. Алекс пишет, что нормально себя чувствует. Лечится дома. Я показала экран коммуникатора с ответами. Давай я поеду к нему, а потом к бабушке. Я у нее не была вчера, волнуюсь очень. Не ты поедешь, а мы с тобой поедем. Поправил меня Диего, открывая дверцу остановившейся машины и сообщая водителю адрес. В кабине я почувствовала, как мою ладонь перехватили. По линиям сгиба прошелся теплый кончик пальца, вызывая щекочущее волнение. «Наконец-то мы одни!» Напряженный шепот. «Ты не представляешь, как я соскучился!» «Нам нужно поговорить. Телохранители Крейга...» «Не надо сейчас о Крейге!» Голос тигра звучал неожиданно напряженно и хрипло, царапая шипящими звуками. Не обращая внимания на сидящего спиной водителя, Диего обхватил мою шею сзади, под линией волос, подтягивая к себе и жадно рассматривая. В темноте машины синие глаза показались черными, бездонными. Ухнешь и не выплыть. Я невольно облизала пересохшие губы и чуть не потерялась в хлынувшем на меня чистом, почти яростном мужском желании. Диего резко прижался носом к виску, впечатываясь, подергивая ноздрями, жадно вдыхая. «Скучаю дико. Мой тигр воет по тебе, раздирает изнутри. Нам вообще нельзя. Вита обязательно учует, если мы продолжим. Он зарычал, подтянув за шею и практически силой вжимая в себя. Знаю, но когда ты рядом вот так, я не могу отказаться. Ты просто не представляешь, что происходит. Куплю сегодня зелье, отбивающее запахи. Будешь мазаться. Диего, я пыталась поставить щиты, но от слабости они съезжали, и я падала в вожделение тигра, бурлящая и почти безумная. Я с ума схожу, Ева. Этот урод пялился, а на мне жетон. Я твой командир, только официальная мать ее защита. Штраф могу выписать, арестовать. Он зарычал и поцеловал кожу у уха, коротко, словно кусая. А мне на бой его вызвать надо, чтобы даже скулить твое имя не смел. А как вызвать, если даже сказать о нас нельзя? Нельзя посмотреть на тебя нежно. Сказать «моя», «моя», ты только моя. Вся, до кончиков пальцев. Улыбка, губы вот эти, все мое, мое. Нерастраченная в драке энергия бурлила в нем, ища выход. Противник, претендующий на его девушку, так и остался неповержен. Для оборотней это серьезная проблема. Ухудшало ситуацию заявление Крейга, что он одолел моего парня. Как будто это должно было произвести на меня неизгладимое впечатление и перевесить некие чаши весов. Ну не бред ли? Диего. Молчи, молчи, Ева. От твоего голоса у меня стояк до боли. Хочешь попробовать в машине? Тогда просто молчи. Я сейчас успокоюсь. Мне впервые стало страшно. Даже во время нашей ночи, когда я чувствовала, что он вот-вот сорвется, этого все-таки не происходило. Фавора удерживал контроль от начала до конца. Оставаясь нежным, не срываясь в бездну, я по-настоящему и не почувствовала в нем оборотня, только человека и осторожную чуточку фейри на завершении, как вишенку на торте. Своего тигра от меня Диего благоразумно прятал. А вот сейчас смесь собственничества и агрессии вдруг вырвалась на волю, срывая замки и запреты. Я затихла, соображая, что происходит, и понимая, что зверя нельзя провоцировать. Похоже, кое-кто давно не выпускал бродягу и почему-то решил выгулять его прямо сейчас. Если он в таком состоянии увидит, как меня обнимает Алекс, проблемы могут случиться прямо в отчим доме. Он повернул голову и уткнулся лбом мне в сгиб шеи, резко вдыхая и выдыхая, ритмично и шумно. А я опустила глаза вниз и застыла при виде вздыбленной ширинки. Форменная ткань до треска обтянула мощный торчащий член с четко определяемым переходом головки. Кажется, мы оба слишком заигрались. «Подъезжаем», — нейтрально отстраненно сообщил водитель. Тигр заплатил, молча открыл дверцу канкана и выскочил на дорогу. Машина еще отъезжала, а Диего уже начал прыгать с разворотом через голову и отжиматься при приземлении. В вечерней тишине у знакомого дома я наблюдала за торопливыми, почти лихорадочными упражнениями Фаворы, пытающегося скинуть напряжение. Я слышала, что в этом случае хорошо помогает холод, но, во-первых, меня настоятельно попросили помолчать, а во-вторых, где взять лед на улице? Еще один способ, который пришел в мою бедовую голову, вообще нельзя сейчас упоминать. Этот вариант, конечно, приятный во многих отношениях, и при одной мысли о нем мое тело неожиданно принялось неистово ныть. Но мы стояли перед домом, где живут оборотни, и уж точно не в таком ореоле запахов нас ожидает увидеть бедный Алекс. Пока я размышляла, ладно, восхищенно косилась, не буду отрицать. Диего завершил сумасшедшее антраша какой-то безумной каруселью прыжков, отряхнул ладони и, не говоря ни слова, пошел к входной двери. «Вау!» Я одернула китель и нервно облизала губы, почему-то снова переживая, как много лет назад. Через парадный вход я входила только раз в своей жизни и весьма неудачно, с последующими слезами и переживаниями. Глава семьи устроил разнос сыну, нисколько не стесняясь моего присутствия. Тогда я впервые узнала, что недостойно дружить с оборотнем. И если уж Алекса так тянет на человеческих девочек, то пусть это случится лет через 10 и без информирования родственников. Что ж, одно условие из двух я выполнила. 10 лет с тех пор прошло. «Привет!» — крикнул Диего, открывая дверь и приглашающе поманив меня рукой. «Это я. Пришел вместе с Евой к Алексу». Он шагнул, попадая под свет огромной хрустальной люстры холла. Внутри все было так, как я помнила. Большие пространства, высокие потолки, широкая лестница с перилами из красного дерева. «Евочка, Диего!» На пороге столовой появилась худенькая мисс Фавора. Я не видела ее с выпуска, 4 года, и впервые подумала, что для оборотницы она выглядит удивительно невысокой и изящной, почти как фейри, но со всеми своими морщинками и искренним эмоциональным теплом, намного более настоящей. Ее ладони были испачканы в муке, а белый фартук в алую вишенку смотрелся по-домашнему мило. «Какие молодцы, что пришли! Алекс предупредил, что вы появитесь. Проходите к столу». «Мы буквально на минуту», — нахмурился тигр. «Вот эту минуту и посидите за столом. Чай с нами попьете», — решительно сказала миссис Фавора. Она обернулась назад и крикнула. «Они сейчас придут, а я за десертами». Я прислушалась к себе и поняла, что не боюсь. Скорее, чувствую себя не в своей тарелке. Но деваться было некуда. Не бежать же из дома в ответ на приглашение к семейному ужину. Поэтому я двинулась в столовую вслед за Диего, по пути судорожно вспоминая, поправила ли волосы после того, как в машине тигр зарывался в них и перебирал пряди. Кажется, нет. Надо же, взрослая девочка, а по-прежнему трясусь. Ну-ка, копер ночного отряда выпрямила спину и ни грана неуверенности во взгляде. «Ева, бро!» Алекс, сидящий сбоку от длинного, полностью сервированного стола, сиял счастливой улыбкой. У него была разбита бровь, и левая нога лежала на приставленном поближе втором стуле. Но в целом друг моего детства выглядел неплохо. А во главе стола восседал нисколько не постаревший Максимилиан Фавора, все с такой же, как в моей памяти, выставленной вперед упрямой челюстью, густыми зарослями бровей и колким, недружелюбным взглядом. Нас он приветствовал кивком, в равной степени внимательно осмотрев и меня, и старшего сына. После объятий с Алексом и выяснения, что он себя нормально чувствует, мы еще раз попробовали удалиться. Но хозяйка дома внесла горячее печенье и буквально усадила нас на стулья. «Ева решила стать менталистом полиции, работает с Диего в одном отряде», — гордо сообщил Алекс, как будто бы по моей форме это было неясно. «И чем же занимается там менталист?» — заинтересованно спросила его мама, наливая чай. Глава семейства хмыкнул, словно она спросила нечто неприличное. От него полыхнуло нескрываемым презрением, и чтобы понять, как он ко мне относится, можно было не считывать эмоции. Настолько откровенно брезгливо дернулась его губа, и это неожиданно подарило мне холодное спокойствие. «Сопровождаю отряд на выездах, принимаю участие в допросах». Спокойно сообщила я и откусила печенье. Наивкуснейшее. Надо для бабушки взять рецепт. «И какого ты уровня?» Продолжала вежливо расспрашивать хозяйка. Эмоции утверждали, что я ей действительно интересна. «2-го». «О, а я думала 1-го. Ты растешь?» «Да». Алекс тепло мне улыбнулся и гордо сообщил. «Вот Ева станет 3-го уровня, поучится немного в холмах и вернется крутым специалистом, свой кабинет откроет». И тут впервые заговорил отец семейства. Он отложил ложечку на край блюдца, ловко взялся крепкими смуглыми пальцами за круглую ручку белой небольшой чашки и так и не глотнув фруктового, чудесно пахнущего чая, громко спросил. «Не боитесь, что после холмов вы станете другой, и семью вам уже не устроить?» Когда-то один звук его голоса вселял в меня ужас. В те далекие времена, стоило главе семейства чуть-чуть раньше прийти с работы, Алекс начинал разговаривать шепотом, на цыпочках метаться по комнате, собирая в сумку мои учебники и тетради. Он жутко боялся, что однажды нас застукают. Тогда отец придет в ярость и переведет его в другую школу. Страх друга легко передавался мне, умножаясь и в итоге приводя к общей панике. Как я не поломала себе что-нибудь во время одного из таких суматошных бегств, до сих пор не понимаю. Давно это было. «А что со мной может случиться в холмах?» — с интересом спросила я, поднимая бровь. Подумала и потянулась за следующим печеньем. «Высшие лорды очень любят менталистов», — после небольшой паузы ответил глава семьи. «Нас все любят», — широко улыбнулась я, с интересом наблюдая, как хмурится собеседник. Сидящий рядом Алекс положил свою ладонь на мою, погладил пальцами по костяшкам. У Диего побелела челюсть, а Максимилиан Фавора со стуком поставил чашку. «После любви лордов все остальные ощущения меркнут, а привязанности забываются. В университетах холмов это в основном касается менталисток, таких хорошеньких мисс Нитароку, как вы, в своем юном щенячьем возрасте, в отличие от молодых мужчин, которые редко успевают почувствовать на себе близкое покровительство наших наставников. Девушки же за год проходят несколько романов. Вы помните хоть одну женщину старшего преподавателя из вашего университета, состоящую в счастливом браке?» «Хм, а ведь он прав. Я вообще не помню женщин старших преподавателей. Только младшие или аспирантки-лаборантки. Все дамы, обученные в холмах, шли в корпорации или общественные организации. Никто из них не остался учить студентов. Мне очень даже хотелось спросить, а как же он сам пережил бурный роман с Фейри, при этом дал жизнь сыну, а потом, когда снова стал одинок, встретился с будущей женой и заключил официальный брак. Но в разговор вступил Диего. «Отец, мы пришли, чтобы узнать, все ли хорошо у Алекса. Просто заглянули проведать. Зачем ты пугаешь Еву?» «Потому что из-за ее наивных глазок какие-то дегенераты напали на твоего брата», — неожиданно вспылил его отец. «Александра били и требовали, чтобы он отступился от этой девки, от нее. И я бы лично нашел этих бандитов и разодрал на части, если бы, по сути, не был бы с ними согласен». «Папа!» — повысил голос Алекс. «Максимилиан!» — ахнула миссис Фавора. «Еще одно оскорбительное слово в адрес Евы», — сказал Диего, откидываясь на спинку стула. «И мы уйдем. Боюсь, после такого гостеприимства я еще долго не смогу появиться в этих стенах». «Хватит!» Хозяйка дома встала и уперлась кулаками в бока, впервые становясь похожей на обычную оборотницу. «Прекратили все! Макс, запрещаю тебе рычать на девочку! Ты прекрасно знаешь, как к ней относится Алекс! А теперь, когда он не отказался от нее и защищал их чувства в бою, может быть, хватит закрывать глаза на реальность? Пора стать настоящим любящим отцом и благословить пару. Бери пример с него». Она ткнула в застывшего Диего, чья активность проявлялась в согнувшейся в пальцах чайной ложечке. «Насколько твой старший сын ненавидит менталистов, и то ради своего брата принял его девушку и защищает ее всеми возможностями командира». «Он не всех менталистов ненавидит, а только кузнечиков», — осторожно поправил ее Алекс и еще крепче сжал мою задрожавшую руку. В наступившей тишине звук отодвигаемого стула прозвучал особенно громко. «Пожалуй, именно мне нужно удалиться. Приятного аппетита!» Холодно сказал глава дома. Его шаги были тяжелы, но дверью он не хлопнул. «Ничего, подумает и согласится, а я сейчас конфет принесу», прощебетала мисс Фавора другим легкомысленным тоном, совсем не напоминающим предыдущий металлический лязг ее речи. И она пошла, только почему-то не на кухню, а следом за мужем, также аккуратно прикрыв дверь. «Ева, придется нам пожениться», — хохотнул Алекс. Он поиграл бровями и слабо ахнул, когда треснула зажившая корочка на сгибе одной из них. Несмотря на раны и общую бледность, сейчас было отчетливо видно, насколько он легкомысленно юн по своей природе. Самым большим подвигом в его жизни была я, и, похоже, продолжала быть. «Успеется», — тихо сказала я. «А можно поподробнее про ненависть к менталистам?» Глава 32. О тайнах, которые не хотели открываться. «Сильное преувеличение. Разве я похож на того, кто не любит менталистов?» Диего начал подниматься. «Кажется, нам пора». Алекс сжал мою руку своими двумя, не желая быстро прощаться, и легко сдал брата. «Какие-то неприятности были с задержанием кузнечика. Диего даже нам детали этой истории не рассказывает. Но с тех пор он постоянно тренирует свою магию защиты от ментальных воздействий и охотится за любыми прогунами, о которых узнает». Я вспомнила, как мы несколько дней назад по команде «Тигра» свернулись с задания, чтобы задержать кузнечика в университете. И еще был один подтекст в речах младшего Фаворы. «Как можно тренировать защиту?» Верхняя губа Диего приподнялась, подрагивая. «Ты намекаешь, брат, что я общаюсь с менталистами, чтобы развивать и усиливать свои блоки? Ты мне раньше говорил об этом, когда звал охотиться на студенток у корпуса психологии. Извини, я обязан сообщить об этом Еве». Охоту я своими глазами видела в день распределения, и остальное звучало правдой. Ранка на брови Алекса начала затягиваться, но он опять ее повредил, тяжело насупясь. Я осознала, что друг детства специально не оборачивался, поджидая нас и продолжая терпеть сильно замедленную регенерацию в человеческом теле, вместо того, чтобы обернуться в зверя и крепко спать, излечиваясь. Он сидел здесь и терпел боль. Ох, а ведь ему пришлось выбирать между мной и братом. Решать, рассказать подруге о том, что брат использует менталисток, или промолчать ради семейных уз. «Ева». Он наклонился и легко поцеловал мои пальцы. «У меня замечательный брат, но будь с ним поосторожнее». Диего медленно поднялся, явно контролируя каждое свое движение. Но столешница все равно еле слышно хрустнула под его пальцами. «Нет никакой тайны. Не придумывай, брат. Ева, нам пора. Поехали в больницу к твоей бабушке. По дороге отвечу на вопросы. Расскажу про кузнечика». Алекс хмыкнул, не желая отпускать мою руку. Взъерошенный, в ссадинах, зная, что слабее брата, он продолжал меня защищать. «Зачем ехать? Миссис Нитароку уже через 1.5-2 часа вернется к себе домой. Мама узнала, что я ухаживал за ней в больнице, и сказала, что родственнице моей девушки мы можем помочь. Будем приносить ей вкусности. Уже подобрала личную сиделку на ближайшие дни». «Ой, Ева, ты чего? Не переживай. Твоя бабушка прекрасно себя чувствует. Она и в больнице оставалась, чтобы ты не нервничала. Посидите пока у нас. Подождите». «Ева, надо поговорить». Оба смотрели и ждали, какое решение я приму. Последние 2 суток, каждый вечер, друг детства бегал в больницу, чтобы развлечь скучающую бабушку и привезти нужные лекарства. А сегодня из-за меня его избил волк. Но если я останусь посидеть в гостиной, Диего может сорваться и изойти ревностью. Его тигр и так сходит с ума, от переизбытка адреналина. Достаточно еще одной шутки про брак, и он сцепится в драке с Алексом. Нельзя безнаказанно дергать тигра за усы, даже другому тигру. Проклятие, придется уходить. Надо привести дом в порядок к приезду Ба, сообщила я. Пойду домой, поставлю чайник, пыль стряхну. Алекс, спишемся. Передай своей маме благодарность за гостеприимство. Волнуюсь за тебя, пробормотал младший Фавора. Ты расспроси Диего про кузнечика. Может, тебе расскажет. Обязательно. Старший полыхнул синим взглядом, каменно пережил мои нежные прощальные объятия с Алексом и молча вышел за мной из дома. От попытки взять за руку я отшатнулась. Очень интересно, тигр, что за охоту ты вел на менталисток? Это в прошлом. Сейчас я охочусь только на тебя. Плохая шутка, но еще неприятнее узнать, что ты на мне тренируешься. Мгновение, и я врезаюсь в обогнавшего и вставшего прямо на пути оборотня. Ева, я хоть раз просил воздействовать на меня, предлагал тренироваться. Не рычи. Я помню, как ты развернул отряд для охоты за кузнечиком и злился, когда ментальный артефакт вышвырнул тебя из дома психолога. Ты был просто не в себе. Мы остановились на пешеходной дорожке, тихой вечерней улочке, и буравили друг друга взглядом. Ладно. Горячие ладони легли на мои бедра. Я расскажу, но предупреждаю. Жалеть меня не надо. Все, что со мной было, сделало меня только сильнее. Я уперла руки ему в грудь, но это было все равно, что останавливать поезд. Оборотень подтянул меня поближе, по-хозяйски заводя ладони на ягодицы. Жар поглаживающих пальцев я остро ощутила даже сквозь плотную ткань брюк. «Мы везли кузнечика», — сказал тигр. «Тихую и очень милую девушку. Как потом оказалось, она несколько лет встречалась с оборотнем, подсела на него, а потом застукала с другой». «А что еще от вас ждать?» — фыркнула я. «И менталист прыгнула?» «Еще как! Мы взяли ее после жалоб соседей на душераздирающие стоны. К слову, это не были звуки удовольствия. Она заставила своего парня сутки не слезать с любовницы». Меня передернуло. Стало жаль всех троих. Вот уж никому не пожелаю в пару кузнечика, впавшего от ревности в безумие. Берегись, Фавора. Ты еще не знаешь, по какой грани ходишь. Менталистка оказала сопротивление? Нет, и это нас подвело. Она молча плакала, смотрела потерянно и горько. В итоге мы все повелись на жалость. А наш командир высшей фейри решил не вешать на нее артефакт контроля, а успокоить своим флером. Получилось? Да. Девушка затихла и с удовольствием его обнимала и восхищалась им. И? Он явно пытался о чем-то умолчать. Я ощущала волны сомнений и боли, поплывшие вокруг него. Бейт Стиллинг был моим другом, и я повел себя как молодой идиот. Не настоял на выполнении обязательных правил транспортировки. Я понятия не имел, что на некоторых менталистов не действует флёр Ситхе. Он помолчал, тихую напряженную минуту, а потом продолжил. Многие высшие лорды интересуются менталистами, держат их при себе как любовников или спутников. Бейт Стиллинг думал, что кузнечик — это еще круче. Флиртовал напропалую, болтал, сообщил ей, что я оборотень. И девушку словно подменили. Она заставила сражаться нас друг с другом, хохотала и смеялась, вытирая с лица брызги крови. Он замер, смотря куда-то вдаль, словно видел не темную улицу, а нечто давнее, навсегда отпечатанное в его памяти. И зашептал, отчаянно, на резких выдохах. «Ты к этому не имеешь отношения, поняла, Ева? Никакого. Ты моя, особенная, другая, самая нежная и чистая, моя недотрога». Глава 33. О слове крепком, как клятва, и настоящем Диего, которого я еще не знала. Та девушка ему тоже сначала казалась безобидной. А теперь тигр считает ошибкой свою изначальную жалость. Причем воздействие флером на потрясенную девушку и заигрывание с ней в дороге он ужасным не посчитал. Его фейри-сущность воспринимает флер как природную данность, естественную, как улыбка. «Диего!» — поднялась я на цыпочки, пытаясь в сумерках рассмотреть выражение его глаз. «Дай мне слово». «Какое?» «Что если я вдруг стану кузнечиком, ты не применишь ко мне артефакт контроля? От тебя я его не выдержу». «Ева, о чем ты? Не заблуждайся, как я когда-то. Кузнечиками становятся первоуровневые психи, те, которые не могут контролировать свой дар. А ты у меня умница». Он поднял руки, чтобы обхватить мое лицо, чем я и воспользовалась, вывернувшись из объятий и решительно зашагав к своему дому. «Ева!» Я молча открыла калитку и вошла во двор. Единственный тусклый светильник едва освещал крыльцо и темные окна. Нежно-салатные стены маленького домика сейчас выглядели темно-зелеными и таинственными от теней покачивающихся веток. За спиной хлопнула калитка. «Недотрога! Ты же знаешь, я не могу давать обещания, касающиеся работы». Я пожала плечами. «Теперь знаю». Входная дверь открылась с легким скрипом, полным печали и жалобных вздохов. Надо ее смазать к приезду бабушки. Я включила свет и едва успела шагнуть вперед, как талию обхватила рука оборотня. Широкая ладонь улеглась на живот. «Ты обиделась?» «Командир, отпусти меня, будь добр. Мне за час-полтора хочется немного прибраться». Не тут-то было. За спиной щелкнул закрывающийся замок. «Вот же чудище многорукое! Ладонь на животе не сдвинулась, продолжая удерживать меня на месте. В волосы на затылке зарылся чей-то наглый нос». «Сначала скажи, что не злишься». «Не злюсь, отпускай». «А посопротивляться? Я же чувствую, что злишься». «С каких пор ты у нас менталист?» Меня приподняли и прямо так за талию понесли в комнату, гордо совмещавшую функцию кухни, столовой и гостиной. «А я не вообще менталист, а конкретный. Специализируюсь исключительно по мисс Нитороке. Разбираюсь в эмоциях одной маленькой девочки. Так, где здесь свет включается?» Он щелкнул клавишей. На столе в огромной тарелке красовалось забытое позавчера печенье. Еще одна партия была заботливо прикрыта двумя полотенцами у плиты. Даже по прошествии времени пахло одуряюще вкусно. «Диего, я тебя услышала. Не нужно лишних слов. Придет время, и если одна маленькая девочка вдруг сорвется, ты спокойно наденешь на нее артефакты фейри-контроля, а потом затуманишь флером». «Это шантаж». «Где? Я-то чем тебе угрожаю?» «Женщина». «О, когда ты злишься, я сразу старею». Меня встряхнули и зарычали над ухом. «Очень страшно», — сказала я. «Твоя взяла». «Что?» «Если так для тебя важно». Голос звучал низко, словно он едва удерживался от оборота. «Я даю слово. Никогда не надену наручники психоконтроля и другие подобные артефакты. Только все это глупости. Ты даже близко не похожа на этих психов». «Ага. Больше всего на свете мне не хотелось, чтобы меня арестовывал Диего. Кто угодно. Пусть в чужих для меня глазах клубится страх и презрение, но не в его. Не в его». Я почувствовала пол под ногами, но не свободу. Ладонь все так же хозяйски лежала на животе, только уже под кителем, и даже поглаживала, сминая ткань сорочки. Тигр был жутко недоволен собственным обещанием. Ленты злости слабо реяли вокруг него, быстро превращаясь в возбуждение. Конечно, один в доме. До приезда бабушки еще много времени, а я отчаянно дергала полосатого за усы. «Похоже, ты уже мной управляешь», — пробормотал он мне в волосы. Вторая рука легла на шею, задев мочку уха, а пальцы, до этого времени поглаживающие пупок, поползли вниз, к поясу брюк. Крутишь мной с первой секунды нашей встречи. С огнем играешь, маленькая. Я тебе ни фейри, ни оборотня по-настоящему еще не показал. Так покажи. Выдохнула я, вдыхая его желание. Оно велось вокруг, ласкаясь большим урчащим котом, рассматривая меня, как добычу. Не выдержишь. С сожалением выдохнул тигр, но я ощутила слабое, легкое облачко надежды. Я не подсяду. Поверь мне, рискни. Когда-то же надо попробовать и расслабиться. Не знаю, какой мне отмерен срок. День, месяц, десятилетие. Но пока он мой, рычит для меня, пылает желанием. Я хочу увидеть хоть краешек, хоть частичку его настоящего, без постоянного жесткого контроля. Даже со мной наедине, в моей кровати, он держал себя в руках. Был сдержан, подчеркнуто нежен, деликатен, постоянно на пределе срыва, но скручивал и удерживал в себе инстинкты. Не хочу расстаться с ним, так и не узнав его до конца. «Покажи», — сказала я и затрепыхалась, вызывая охотничьи реакции, провоцируя его. Диего подтолкнул меня к настенному зеркалу рядом со столом и шагнул следом, оставаясь за спиной. «Сама посмотри», — глухо сказал он, стаскивая с себя китель и открывая порванную на швах сорочку. Секунда, его плечи раздались вширь, заставляя ткань жалобно потрескивать. Я оборотень, которого не признал собственный клан. Когда мне было 10, вместо долгожданного первого оборота у меня появился флёр и выросли фейри уши. Когда их увидел отец, его скривило от омерзения. Через неделю на собрании рода он сообщил, что готовит в преемнике младшего сына, потому что старшего у него больше нет. От витающей вокруг застарелой боли у меня закружилась голова. Пришлось опереться на возвышающегося сзади каменно-неподвижного Диего. «Тебе было плохо?» «Мне было бесконечно одиноко. Я к тому времени считал себя настоящим тигром, просто с опаздывающим оборотом. И каждый день своей жизни старался доказать отцу, какой я замечательный сын. О матери я знал лишь одно. Она была случайной женщиной в жизни отца и подкинула меня под дверь дома, даже не оставив записки». Он начал медленно расстегивать рубашку, демонстрируя массивное и рельефное, но слишком гладкое для оборотня тело. Утром после отказного собрания я взял нож и отрезал себе предательские кончики ушей. Побежал к отцу, чтобы показать, на что я готов ради клана. Просить не бросать меня. Но он отказался со мной разговаривать. «Если бы ты раньше рассказал мне об этом, то сегодня уже я отказалась бы говорить с мистером Максимилианой Фаворой. Кажется, я серьезно разозлилась. И что его сподвигло опять тебя принять в семью?» До первого оборота регенерация не работает, поэтому шрамы на ушах остались на всю жизнь. 4 года я жил в доме, где со мной общались только мачеха и маленький брат. Но однажды во мне проснулась магия, и я случайно чуть не сжег детскую комнату, ту самую, где мы с тобой встретились. Я прикусила губу от волнения. Значит, изначально это была комната Диего? Подожди, а каким образом там поселился Алекс? Маленьким он был очень капризным. Родственники и гости открыто обсуждали, что преемником в клане мне не быть. Баловали мальчишку. В итоге он постоянно требовал мои вещи, доказывая, что мне в доме ничего не принадлежит. Я чувствовала, как сердце пронзило раскаленная игла. Алекс? Он совсем другой. Точнее, я знаю его другим. Я тоже со временем узнал его с другой стороны. А тогда, в 14 лет, когда проснулась магия и срочно пришлось уезжать в холмы для учебы, я не слишком любил своего брата. Красивого, здорового мальчика, впервые обернувшегося в 7 лет. В то время я считал себя больным ублюдком, Он хмыкнул, растянув широкую ухмылку по трансформированному тяжелому подбородку. «Представь, какая была реакция в холмах, когда через 3 года я неожиданно трансформировался и оказался полноценным оборотнем. Таким вот животным». «Думаю, они с ума сошли от восторга», — честно сказала я, погладив по могучему бицепсу. «Кое-кто, да, сошел», — неопределенно протянул оборотень. «Но далеко не все. Да и мне уже пора было вернуться, чтобы обучить свою вторую ипостась. Так что еще некоторое время я провел в полицейской академии. Потом командировки, задания. Вернулся домой и обнаружил, что мой брат опять забрал самое лучшее». «Ну, пока не забрал», — хмыкнула я, откинув голову ему на грудь и с удовольствием рассматривая нас в зеркале. «Что?» — тихо спросил Диего. «Пока?» «Адова кровь. Да я просто неудачно выразилась. Но я и пикнуть не успела, как меня схватили за горло. Что за ужасная привычка держать меня за шею?» «Мы же с тобой обсудили этот момент», — пророкотал оборотень, наклоняясь и обдавая дыханием мой висок. «Да, да, 2 недели или сколько там мы вместе», — пискнула я. «Я все помню». Тигр на пару мгновений окаменел. Желваки побелели. Лампы горели только на пятачке кухни. Его лицо освещалось с одной стороны, а вторая половина попадала в тень. Горячая рука прошлась по моим плечам, медленно сняла китель, отбросив его на стол к своему. «Скоро придет бабушка», — напомнила я, неожиданно испугавшись. Что-то в его движениях настораживало. «Отлично», — согласился оборотень и начал расстегивать пуговички на блузке. Одну за другой, не спеша. «Ты в полуобороте», — напряженно сообщила я. «Ты слишком большой». «В естественной форме», — покладисто подтвердил тигр, забравшись лапищей внутрь чашечки бюстгальтера и облапав мою грудь. Указательным и средним пальцем он зажал сосок и немного оттянул. «Что ты творишь?» Я попыталась совладать с дыханием, но голос дрогнул. До знакомства с Диего я понятия не имела, какая у меня чувствительная грудь. Волна теплого, мягкого удовольствия мурашками прокатилась вверх по плечам и шее. «Самые правильные вещи». Как загипнотизированная я смотрела в зеркало на огромную фигуру за моей спиной, на медленные движения мужских пальцев под форменной рубашкой. Его глаза сияли ярко-голубым, завораживающе ясным светом. Это был не флёр. Я попала под влияние Диего без всякой магии. Хорошо, что по приходу домой я рефлекторно закрыла задвижку. Иначе, вернись бабушка раньше предполагаемых 1,5 часов, она воочию может убедиться в верности своей характеристики «горячий парень». А я не готова пока объяснять ей, что связывает нас с оборотнем. «Почему ты думаешь, что действуешь правильно?» — запинаясь, спросила я. «Потому что ты дышишь мне в такт, Ева». Он сдвинул руку с шеи вверх, приподнимая и разворачивая мой подбородок. Впечатался жадным, забирающим волю поцелуем. Горячий язык лизнул губы и забрался внутрь, одним своим толчком кончика подкашивая мне ноги. «Официально откажешь Алексу», — прорычал он, подхватывая мое слабеющее тело. «Чтобы он все понял и перестал фантазировать. Нельзя, чтобы мачеха объявила вас парой». «Зачем официально? Пусть сам знает и родителям тихо сообщит. Мы-то не можем быть вместе из-за холмов», — цепляясь за его шею, возразила я. «Не можем. Но это не причина быть с Алексом. Будем встречаться тайно». «Мы уже встречаемся тайно». Несмотря на охватившую негу, я начала злиться и попыталась вырваться. Диего сжал меня сильнее, предупреждающе зарычав волосы. «Ты бросишь Алекса». Чтобы любой оборотень, включая Крейга, мог заявить на меня права, если я случайно на него посмотрю? Шах и мат. Мышцы на удерживающих меня руках окаменели. Он выглядел, как готовящийся к броску атлет. На вид полностью человек, но никто бы не назвал ставшие резкими черты лица и чудовищную мускулатуру нормальной. Через секунду Фавора понесся через гостиную, сбивая стулья. Но кроме бабушкиного коротенького дивана в конце комнаты, ничего не обнаружил. Я всегда стеснялась рассказывать, насколько бедно мы жили. Домик не Тароков, однокомнатный. Засада, да? Нет здесь места ни для большого тигра, ни даже для крупного полутрансформированного оборотня. Диего сжал меня сильнее. Как бы на ногах не остались синяки. Он явно сходил с ума от противоречий собственнического инстинкта и понимания, что, признав меня своей девушкой, автоматически спровоцирует интерес холмов. Тупиковая ситуация, в которой инстинкт боролся с разумной осторожностью и привычкой защищать. И все это добавляло огня в жажду немедленного утверждения наших, пусть и тайных, отношений. «Где твоя комната? Покажи мне!» Он распахнул небольшую дверь у входа и яростно воззрился на крошечную ванную. Опасливо взглянув на белый чан, в котором можно было только сидеть и исключительно одному, я призналась: «А у меня нет отдельной комнаты. Моя кровать на лоджии». Дальше я летела, цепляясь за шею и чувствуя себя легкой, как пушинка. Голова кружилась от глубоких, жестких поцелуев, которыми оборотень непрерывно меня награждал, словно настойчиво пытался заменить собой воздух. «Моя», — сказал он, врываясь на лоджию, и опрокинул меня на узкую лежанку, перевернув на живот. В этом знакомом до миллиметровых царапин на стене месте я провела множество ночей в мечтах, в том числе представляя себе свидание со своим будущим молодым человеком. В моих грезах мы держались за руки и обменивались нежными взглядами. В реальности Диего приподнял меня, расстегнул пуговицу на поясе и рывками начал стягивать с меня брюки. Хотела бы я сейчас другого свидания? Нет. Я желала именно этого парня, такого, как есть. С хваткой сильных пальцев на талии, с сумасшедшим рыком, валом, накатывающей от него смеси эмоций, желания, восхищения. В голове вдруг возникла картинка, словно я смотрела чужими глазами. Растрепанные светло-каштановые локоны на бежевом покрывале, белая сорочка, смятая до подмышек и открывающая вид тонкой спины, с едва заметным ручейком позвонков. Еще ниже – округлые полушария едва заметно подрагивающих ягодиц, ярко белеющие в полусумраке лоджии. Это был не мой взгляд и не мой восторг, да я и не способна была так четко видеть в полутьме. Видение затуманилось и пропало, оставив после себя щемящее чувство сладкого удовлетворения, тут же сменившееся испугом. Я только что прыгнула и увидела себя глазами Диего. Горячие пальцы, ввинтившиеся между ног, вышибли из моего тела, едва начавшую зарождаться панику, заменив вспышкой пронзительного удовольствия. Он двинулся внутри, накрывая одновременно сверху массивным телом и дыша в затылок. «Моя?» Я пискнула, не в силах вымолвить ни слова. Ниже колен ноги запутались в так и не снятых полностью брюках. Диего скрутил на спине рубашку узлом, подтягивая меня вверх и с низким пробирающим до мурашек рыком лизнул по кромке уха. «Когда дотронулся до тебя первый раз, не поверил, что в моих руках такое чудо. А потом ты бросила меня и исчезла». Последние слова оборотень произносил, яростно рыча, вызывая волну опасливых мурашек. Маленькие волоски на шее поднялись дыбом от его тяжелого дыхания. Из-за бессознательного желания убежать я рванулась вперед, перебирая руками, заилозив коленями по простыне. «Куда направляешься?» — осведомился Диего, удерживая меня за сорочку. Его пальцы выскользнули из моих трусиков, ухватили за край материала. Раздался треск, и на постель упали жалкие клочки ткани. «Держись крепче. Если что, кричи». «Если что!» — обмирая, пискнула я. Отбрасываемая на стену тень оборотня пугала. Огромный, просто огромный. Я так не играю. По ягодице ударила расстегнутая пряжка. Сердце рухнуло вниз, потом поняла, что там наиболее опасно, и торопливо рванула обратно, трусливо застучав уже где-то у горла. «Помогите!» — крик вырвался сам. И в ту же секунду горячая, умопомрачительно гладкая твердость ворвалась в меня, взрывая терпким удовольствием. До шума в ушах. Крик перешел в стон. Нечто вроде «О!» Диего начал быстро двигать бедрами, словно желая втиснуться еще глубже. Его желание пугало, вызывало панику и возбуждение. Я пылала страхом, одновременно наслаждаясь происходящим. Пыталась ползти вперед, а меня удерживали и подгоняли при этом жесткими, резкими толчками члена. В какое-то мгновение я обнаружила, что уже не комкую простыню, а скорее молочу руками воздух, почти сидя на Диего, который подталкивает меня бедрами, разливая дикое, порочное блаженство во всем теле. Я стонала в голос, ощущая, как дрожит и размягчается каждая клеточка. Диего отпустил рубашку и упер в стену огромную руку, позволяя вцепиться в нее, обхватить, словно удерживаясь за ветку. Он подтянул меня за бедра, поднимая выше, опять устанавливая на колени и приподнимая сам. И зачастил так, что из глаз посыпались искры. Жестко, бешено, неотвратимо. Удивительно, но мое тело принимало его без боли. Каждый раз с трудом, туго, так что оборотень рычал и ругался, но каким-то чудом он входил все глубже и глубже. Я была влажной и подстраивалась под каждое его движение. От многократных молниеносных шлепков перед глазами кружились спирали. Я наклонилась и укусила руку, за которую держалась отчаянным, тонущим движением. И меня чуть не снесло, не впечатало в стену. Тигр выгнулся с отрывистым хриплым стоном, расплескивая жаркие струи внутрь меня. Хрупкий баланс, на котором я еле сдерживалась, рухнул. Чистое, ослепляющее удовольствие хлынуло от места нашего соединения. Колени тряслись, стуча по кровати. Я ловила воздух, закрыв глаза и лихорадочно содрогаясь. Диего неожиданно снова быстро задвигался, не давая остановиться оргазму, сгробастал волосы, поворачивая лицо, впиваясь жестким, собственническим поцелуем, хищно рыча, качаясь и вызывая новые спазмы наслаждения. Лава растекалась по венам, сжигая меня, заставляя кричать. Я потерялась в полном блаженстве, запахе Диего, терпком, фруктовом, изматывающем, словно палящее солнце, в диком сумасшедшем рычании его тигра. И снова почувствовала, как внутри меня разливается горячее удовольствие оборотня. Еще некоторое время мы лежали, он целовал меня уже нежно, гладил кончиками пальцев по лицу, закрытым веком, подрагивающим губам. Молчал настороженно. Когда Диего выходил, было немного болезненно. От него веяло и настороженностью, и сожалением, и даже опаской. Он ждал моей реакции и переживал. Я чувствовала это по многочисленным путанным эмоциям, которые его охватили, и некоторое время просто лениво от них отмахивалась. Потом подумала, что зря пугаю так зверя. Еще немного, и хищника опять закуют в белую клетку магии, спрятав слишком глубоко. А я все же хотела бы, пусть не слишком часто, но еще как-нибудь испытать это безумие. «Слушай», — выдохнула я охрипшим от стонов голосом, «донесешь меня до ванной, а то я сама не дойду. И ты был великолепен». «Повторим?» Я в ужасе распахнула глаза и встретила широкую, ироничную улыбку тигра, чьи напряженные эмоции быстро сменялись пугающим по размеру облаком самодовольства. «Да, из ванны я его выпихнула, и когда вышла минут через 10, Диего неуклюже, но весьма старательно протирал на кухне пыль тряпочкой, которой моя бабушка мыла посуду. Пришлось отправить его искупаться, а самой быстро прибрать комнату и нарезать бутербродов. И к приезду бабушки, вернувшейся вместе с присланной от семейства Фаворов сиделкой, наш домик проветривался, на плите пыхтел чайник, а ухмыляющийся тигр сидел за столом, хрумкал подсохшую за пару дней сдобу и следил за каждым моим движением с ленивой грацией греющегося на солнце сытого хищника. За это время он успел пару раз меня облапать, сделать бесчисленное количество возмутительных предложений далеко за гранью приличия и получить по шрамированному уху. Последнее он перенес с крайне польщенным выражением морд лица и ответно шлепнул меня по попе, словно я с ним заигрывала, а не давала отпор. Было жарко, стыдно и бесконечно смешно. «Какая прелесть!» — умилилась Ба, обнаружив оборотня с заветренным печеньем во рту, а меня с алыми щеками и яростно горящими глазами. «Вижу, вы ждали меня в нетерпении. А почему миссис Эйшу не пускали? Выхожу из авто, а моя медсестра у калиточки переминается. Надо же, моя медсестра! Бабушка быстро приобщилась к сервису для богатых, хотя раньше только равнодушно хмыкала, когда я, будучи наивным ребенком, заговаривала о соседней улице с шикарными домами и спрашивала, почему мы живем по-другому. Сиделкой оказалась пухленькая, низкорослая женщина, улыбчивая и милая. Она протиснулась в дверь вслед за Ба и даже брови не подняла при виде скромного интерьера. «Это не они». Сиделка поставила на пол квадратную медицинскую сумку и достала из ее бокового кармана тапочки. Я сначала заплутала на улице и не сразу смогла увидеть номер дома. Мне помог большой белый кот. Он так призывно мяукал, и я пошла за ним и не ошиблась. Вот только дальше калитки он меня не пустил. Удивительное создание. Первым подбежал к дому, а потом вернулся и шипел, не давал пройти во двор. Кстати, где он? Это ваш красавец или соседский? Бабушка уверила, что никаких котов у нас не водилось и вряд ли заведется. Диего на это только хмыкал и потягивался. Он вернул свой обычный рост и телосложение, прикрыл кителем порванную рубашку и теперь ухитрялся внешне выглядеть невинно, при этом нервируя меня едва заметными провокациями. Хотелось протянуть полотенцем прямо по натягивающим китель твердым мышцам груди, чтобы перестал меня смущать. Так что бабушка ошиблась. Кот у нас был хитрый и наглый. Не чисто белый, а полосатый, как его черно-белая смешанная душа. И с размерами женщина не угадала. Оборотни не могут уменьшаться до обычной кошки. Хм, а ведь белый домашний питомец, кот по прозвищу Кусака, был, насколько я помню, Владимира Трилейка, психолога, который видел, как я применяю способности не по уровню и до сих пор не сдал меня властям. Было о чем задуматься. Если это был Кусака, то что он делал рядом с моим домом? Ты совсем меня не слушаешь, — обиделась бабушка, уже усадившая сиделку за стол и разливающая всем горячий чай. Больной она не выглядела, по дому бегала бодро и громко командовала мисс Эйшей, чем нисколько ту не смущала. Пухленькая женщина послушно передвигала чашки, кивала на все замечания Ба и восторженно смотрела на свою изящную, обаятельную подопечную. Похоже, они подружатся. Я почувствовала, как узел переживаний в груди немного расслабляется. Какой бы ни был тяжелый день, приятно, что он завершается вот так, в тихом семейном кругу. День был сложный. Рассказать не могу. Это служебная тайна. Я попыталась уйти от ответа. Наверное, ходят по трущобам и спасают несчастных бездомных. Мисс Эйша проявила чудеса осведомленности о работе стражи порядка. Скорее по клубам, пробормотала я, зная, как бабушка обожает все упоминания о гламурной жизни и светских сплетнях. Но все прилично. Даже встретили оборотня, который может определить девственность по одному запаху. Бабушка в ответ многозначительно подняла бровь и зашептала, косясь на затаившую дыхание сиделку. «Я его знаю. Павлини. Очень известная личность в узких кругах. И он не только чистоту определяет. Одна из моих клиенток нанимала его, чтобы отвадить от сына какую-то девицу. Мальчик по ней с ума сходил, а на особе клейма негде было поставить. Все места заняты». «И что, павлини?» — серьезно спросил Диего. Он отложил поднесенное ко рту очередное печенье. Ухмылка, которая до этого освещала его лицо, исчезла без следа. «Он умеет что-то особенное?» Командир говорил об убитом управляющем клуба, словно тот был жив, здоров и продолжал заседать в своем кабинете. Бабушка победно обвела взглядом затихшую компанию. Театрально вздохнула, покопалась в мисочке с конфетами и только потом ответила. «Конечно, умеет. Это многие знают, но широко обсуждать не принято». «Ой, Ева, радость моя, закрой уши, тебе это еще рано слушать». Она сделала паузу, попыхтела, мучаясь сказать или нет, но потом посчитала меня достаточно взрослой для новостей и затараторила. «Павлини умеет определять не только невинность, но и сколько вообще любовников было. А за отдельную плату даже иногда опознает их по запаху». «Какой бесполезный талант!» — протянула сиделка. «В любом городе, где много оборотней, девушки и сами своих партнеров не помнят. Нельзя жить рядом с такими красавцами и на них не повестись». И она с откровенным, немного наивным восхищением покосилась на Фавору. Вот и минус моего невнимательного отношения к сплетням. Раньше, возвращаясь с работы, бабушка каждый вечер вываливала на меня ворох слухов, которые ей рассказывали клиентки. Но я слушала в полуха, не интересуясь миром богатых семей нашего города, их удачными или провальными браками, ссорами, изменами. Обычно я думала о своем, стараясь лишь вовремя кивать в паузах. А теперь, оказывается, могла раньше вспомнить о павлине, весьма известном в узких кругах. «Получается, его услугами пользовались нечасто?» — спросил Диего. «А кто ж его знает?» — ответила бабушка, поправляя край скатерти и хитро щурясь. «Это ж тайна». «О таком нельзя налево-направо рассказывать. Я лично храню в секрете. И вы тоже никому не говорите. Говорят, что его рекомендуют по очень большому знакомству. Из рук в руки, например, обманутые жены. И стоят такие услуги огромных денег. А официально он просто ценитель невинности. Коллекционирует бедных приезжих девушек и знакомит с оборотнями или вампирами, любителями особенного». «Ой, мистер Фавора, а по какому делу вы с павлини встретились? Расскажите, обещаю. Никому не скажу». Сиделка в такт ей согласно закивала головой. Обе дамы, затаив дыхание, уставились на оторопевшего Диего в ожидании услышать новую великолепную сплетню. Теперь я скалила зубы, упиваясь минутой смущения всегда уверенного в себе командира. «Да, быстрее, поделись с ними следственной информацией. Ага, они никому не расскажут». «Дело особой конфиденциальности». Тигр начал нагонять туман. «Разглашать его мы с Евой не имеем права, но будем необычайно благодарны за вашу сознательную помощь полиции. Кого-нибудь из клиентов павлини, вы знаете?» Вот хитрец. Вывернулся. Еще и мне подмигнул. «Кроме моей клиентки никого. А она давно нанимала и совсем случайно». С сожалением пожала плечами Ба. «Имен никто не называет, да я особенно и не интересовалась. Попробую расспросить, как на работу выйду». Она явно сожалела, что не может помочь. После этого разговор затих. Диего явно заторопился в участок, обдумывая, как можно раскрутить новые сведения о погибшем. А я ломала голову, как подкинуть ему мысль, подслушанную у телохранителя, что на встрече именно Крейг нанимал павлини. И почему-то встречались они не в пафосном клубе самого павлини, который официально, к тому же, курируют волки, а зачем-то на чужой территории в зале плохонькой короны. Когда мы уже собирались уходить, выйдя во двор, бабушка отозвала меня в сторону, обняла и тихо зашептала на ухо. «Извини меня, старую, не поняла сразу в больнице, что твой командир – брат Алекса и оборотень. Зря твое внимание на него обратила. Ой, зря, он же пристает, смотрит на тебя, словно охотился и уже поймал». Все время забываю, что бабушка эмпат, хоть и слабенький, нестабильный, но все же ощущает эмоции, которые я, расслабившись рядом с ней, забываю спрятать. Вроде комнаты почистила, все наши всплески чувств прибрала, но утаить не получилось. Замявшись, я вздохнула тяжело, без слов подтверждая ее догадки. Она охнула и обняла меня еще сильнее, втиснув пальцы в плечи. «Осторожно, девочка моя, постарайся не привыкнуть, но сама от него не бегай. Хищник начнет догонять, растоптать может. Никогда не беги, не провоцируй. Помни, спасти может только равнодушие. Не корми его эмоциями. Евочка моя, да что ж такое? Будем надеяться, ему надоест, наиграется и отстанет». Она не расспрашивала, но, похоже, слишком хорошо знала меня или не верила, что Диего кто-то может дать отпор и отказаться от отношений с ним. В любом случае обидно. Мы обе повернулись и посмотрели на стоящего уже на улице командира, которого освещал одинокий фонарь. Диего настороженно наблюдал за нами, а я вспомнила, что с нюхом у него может и плохо, а вот со слухом все в порядке. Не помню, чтобы жаловался.